Он никак не мог контактировать с ними. «Я был совершенно одинок», — говорил он. Однако вскоре чувство одиночества, охватывающее умирающего, рассеивается по мере того, как он глубже и глубже погружается в это состояние. Перед умирающим начинают появляться другие лица с тем, чтобы помочь ему в этом переходном состоянии. Они воспринимаются как души других людей, часто тех, что были близкими родственниками или друзьями умершего, которых он хорошо знал при жизни. В большинстве случаев люди, которых я интервьюировал, рассказывали о появлении этих духовных существ, хотя рассказы эти весьма различны. Встреча с другими. Несколько человек рассказывали мне, что в тот момент, когда они умирали, иногда это было в самом начале, иногда позже, они начинали сознавать близкое присутствие других духовных существ. Эти существа, очевидно, присутствовали рядом с ними для того, чтобы помочь и облегчить переход в новое состояние. В двух случаях их присутствие имело цель сообщить умирающим, что время их смерти еще не настало, и что они должны вернуться в свое физическое тело. Я пережила этот опыт во время родов, которые были очень тяжелыми, и потеряла много крови. Доктор уже отчаялся вернуть меня к жизни и сказал моим родным, что я умерла. Однако я очень внимательно за всем наблюдала, и даже когда я слышала, как доктор говорил это, чувствовала себя вполне в сознании. В то же время я поняла, что все присутствующие здесь люди, а их было довольно много, парят под потолком комнаты. Это были люди, которых я знала в жизни, но которые уже умерли. Я узнала свою бабушку и девочку, которую знала, когда училась в школе, а также многих других родных и знакомых. Это выглядело так, что я видела главным образом их лица и чувствовала их присутствие. Все они выглядели очень приветливыми, было очень хорошо от того, что они были рядом. Я чувствовала, что они пришли, чтобы защитить меня. Было почти так, как если бы я пришла домой, и они были здесь, чтобы встретить и приветствовать меня. Все это время меня не покидало чувство света и радости. Это был прекрасный и светлый момент. В других случаях умирающие встречаются с лицами, которых они не знали в своей физической жизни. Наконец, духовные существа могут иметь и неопределенную форму. Когда я был мертв и находился в этой пустоте, я говорил с людьми, но я не могу сказать, что говорил с людьми, обладавшими определенным телом. Тем не менее, у меня было чувство, что вокруг меня были люди. Я мог ощущать их движение, хотя я никого не видел. Время от времени я говорил с кем-нибудь из них, но не мог видеть. Когда я стремился узнать, что происходит, я всегда получал мысленный ответ от кого-нибудь из них о том, что все в порядке, что я умираю, но что все будет хорошо, так что мое состояние не беспокоило меня. Я неизменно получал ответ на каждый вопрос, который интересовал и беспокоил меня. Они не оставляли мое сознание одиноким в этой пустоте. Светящееся существо. Наиболее невероятным и в то же время наиболее обычным элементом во всех изученных мною случаях была встреча с очень ярким светом. Обычно вначале этот свет казался довольно тусклым, но потом становился ярче, пока, наконец, не достигал неземной яркости. Однако даже тогда, когда этот свет, обычно характеризуемый как белый или яркий, становился неописуемо ярким, Многие отмечают, что он не причинял боли их глазам.